Ну здравствуй, дорогой мой враг, давно с тобой не виделись. Сделай свой нелепый шаг, опять очнись и выделись. Почувствуй бесконечный гнев, мою простую ненависть. Ты загнан в клетку, словно лев, и где твоя уверенность? Казался страшным, ты тогда, тебя боялись многие. Был тем, кто рушит города и назывался Богом. Но все отдал и потерял, ты не находишь слова. Как рад, что встретил я тебя, ты попытаться снова. Враг свирепый, безжалостный, злой, со изъянами детства, разбитой судьбой. Враг, единственный смысл навек. Враг, ты самый родной человек. Враг, свирепый, безжалостный, злой, с изъянами детства, разбитой судьбой. Враг, единственный смысл навек. Враг, ты самый родной человек. Человек.